Несколько часов спустя. Сильно пьяный мужчина, около 30 лет, в очках и довольно стильной одежде, со злым выражением лица следовал по коридору за здоровяком в форме. «Я проверил видеозаписи. Никого здесь не было», — бубнил здоровяк. «Куда он делся? Я даже не представляю. Может, кто-то организовал побег? Ну, там, с подменой картинок на камерах и все прочее». «Гена, заткнись, прошу». Сквозь зубы прорычал следователь, и здоровяк замолчал. Вскоре они пришли к камере и... «А как так? Он же сбежал!» Почесав затылок, пробубнил здоровяк. Впрочем, по звуку больше походило, как будто кто-то скребется по дереву. «Ты, сука, ебучий дегенерат! Я таких шалав сисястых продинамил за тебя, долбоеб ты хренов!» Едва сдерживая себя, чтобы не закричать, прошипел следователь. Он сжал кулаки едва не до крови, чтобы сбросить пар, и выдохнул, после чего направился к Артему. Тот мирно спал, только вот не на кровати, а на полу. «Говна кусок! Где его телефон?» — кинув злой взгляд на Гену, прорычал он. «А, ну, я не брал!» Сделав пару шагов назад, промычал здоровяк с шоком, смотря по сторонам. Только вот камера была в стиле минимализм, и телефон можно было деть разве что в унитаз, и то по частям. «Да? А обувь его где? Ты настолько ебанутый, что еще и обувь его забрал, и теперь делаешь из меня идиота!» «Но я же ничего не брал!» Ошарашенный здоровяк ничего не понимал, и мозги уже дымились от перегрузки. «Кинуть меня вздумал, да? Решил забрать себе все бабки?» «Да нет же, я не стал бы! Шеф, вы чего?» Подняв ладони вверх, едва не прикричал здоровяк, пятясь назад.